Она видит в нем мужчину, неподчиненного, не наемного работника, не игрушку для развлечений, мужчину, и потом мужчину любимого. И все стало просто и ясно. Непонятно как-то. Его могли мучить сомнения. «Спускайся сюда!» — Олег протянул руку. На этот раз он даже не отругал себя за то, что делает что-то не так, или не своевременно, или не тактично. Он знал, Светлана пойдет за ним, сделает все, что он скажет, и она пошла. Вернее, спрыгнула вниз прямо ему в руки. Олег удивился, какая она легкая. Она всегда казалась ему высокой и крепкой, а потом тяжелой. Он совсем не смутился, будто задумал все это заранее и тщательно отрепетировал. А вот Светлана, похоже, смутилась. Неловко сжала его плечо, отвела глаза, даже слегка задрожала. Олег бережно опустил ее на бетон. Только тут она заметила, что узор из плиток совсем не тот, какой она хотела, и две тоненькие идеальные формы брови поднялись. Не рассерженно, удивленно, но это не... Знаю, прости за самоволие. Я бы посоветовался, но решение пришлось принимать быстро. Теперь он все-таки смутился и нес какую-то ерунду, чтобы избежать ее гнева. На самом деле он специально заказал эту плитку, поскольку выбранная ею была не к месту. Сейчас жалел об этом. Ну и чего ты добился, дурак? Хотел показать, что твое мнение в этом доме что-то значит? Что ты мужчина, и поэтому будешь принимать решение сам? Или просто хотел вытянуть из нее эмоцию, которой она, как тебе казалось, не богата? Светлана, вопреки его ожиданиям, не рассердилась, не расстроилась. Так тоже мило, да, мило, и желтый цвет — это сочетание. — Ты сейчас очень красивая, — сказал он совершенно искренне, — и поцеловал ее. Прямо там, в пустом бассейне, на бетоне среди стопок недоложенной плитки. Она отвечала неуверенно, робко, немного нервно, но одно казалось несомненным — ей нравилось. Светлана отстранилась. Первая осторожно отвела его руки и поправила юбку. — Что-то не так? — забеспокоился он. Она взглянула на него и вдруг снова бросилась на шею. — Не обращай внимания, все так, — бормотала Света, покрывая поцелуями его лицо, шею, руки, рабочую футболку. — Живем один раз, и то недолго, так недолго. — Ты с ума сошла? — смея сопротивлялся он. — Что ты делаешь? Я ж грязный весь. Мне наплевать. Они целовались еще и еще, с каждым разом, все горячее и дольше. Пойдем ко мне прямо сейчас. Ладно, к черту через ванную, а то я и тебя всю уж перемазал. Войдя в дом, они оба уж не замечали ничего вокруг. Не слышали ни телефонных звонков, ни вопросов Наташи об ужине, не видя ее понимающего лица, довольного взгляда Олеси. И Валентина, наблюдавшего за ними с площадки второго этажа, они тоже не видели. Глава 15. 1970-2000 годы. Жигало из Феряскина. Когда Светлана Терехова изъявила желание, чтобы Валентин стал ее персональным тренером, он сначала обрадовался. Это было как нельзя кстати, потому что как раз в это время у него на личном фронте случилось, как выражается коллега Ренат, длительное затишье и переизбыток боеприпасов. А Светлана оказалась самой что ни есть подходящей клиенткой. Но чуть позже, ознакомившись с ее медицинской картой, Валентин пришел в ужас. Она что, свихнулась? С таким диагнозом надо дома в постели лежать? Или на ходу конец записаться в группу для гипертоников? Какие там у них нагрузки? Два прихлопа, три притопа. Это хочет скакать два раза в неделю по полтора часа. Она откинет коньки на первом занятии, а потом ему отвечать. Однако всего этого он сказать ей не мог, по крайней мере, в такой грубой форме. — Знаете, ваши ситуации вызывают у меня опасения, — начал он издалека. — Наш врач должен был порекомендовать вам совсем другую степень нагрузки. Она сидела напротив, спокойно улыбалась. — А он и порекомендовал. Но я решил, что с здоровыми людьми мне будет как-то приятнее. Я, видите ли, стремлюсь забыть про свою болезнь и не люблю, когда что-то о ней напоминает. Фитнесом занимаюсь уже давно и нагрузку дозировать умею. Потом мне сказали, что вы самый лучший тренер. Он действительно был лучшим. Молодой, подтянутый, накачанный и почти красивый. Деньжата водится, чувство юмора присутствует, ухаживать во всех смыслах этого слова умеет. Женщины были от него без ума. У него даже высшее образование имелось.